Глава 12. Ее комната оказалась тесной, сыроватой, без особого уюта. В маленьком камине остывала зола. Он сидел на трехногом табурете и видел себя как бы со стороны. Смущенный, очень напряженный, очень искренний юноша против доброжелательной, но достаточно строгой женщины. Она казалась неизмеримо взрослее краснеющего, ерзающего на своем табурете парнишки, но тот другой холодный и расчетливый Игар, который наблюдал за ними обоими, был ей ровесником. Он говорил горячо и умоляюще. Он начинал издалека, не зная, как подступиться к своей просьбе. В семье он старший сын, а всего ребятишек было пятеро. Да трое умерли в один год от какой-то заразы, осталась одна сестра. Сестра согрешила по глупости, а в родном селении, ох, как с этим строго. Ухажер ее, пакостник, сбежал. Осталась девка с пузом, а ей всего-то 15. Мать ее била-била, да дурное семя ведь не выбьешь. От соседей сестру спрятали, потому как, если кто прознает, то позор на всю семью ляжет. Из-за него, Игара, ни одна порядочная девушка не пойдет. Спрятали глупую девку в шалаше среди леса. Там живет с глухонемой старухой, да только мать боится сильно, как бы девка, рожая, не померла. Она, дура, мухоморы какие-то жрала, чтобы со стыда погибнуть. Так вот теперь ей хуже и хуже, а через неделю рожать. В этом месте рассказ его был прерван. Повитуха по имени Тиар сдвинула брови. «Через неделю?» Игар замялся. «Вроде, как бы. Она по глупости и посчитать не может, когда...» Тиар смотрела внимательно и бесстрастно. Игар не мог понять, как она относится к печальной истории с дурой сестрой. Верит или нет, сочувствует или равнодушно. «Так вот», — он провел пальцем по рассохшейся столешнице старого круглого стола, — «рожать ей, а она девчонка, да еще хворая, хоть дура да сестра, и хорошая девка, и мать ее страх как любит, а если нашу тамошнюю повитуху позвать, так раззвонит по всей округе, и не скроешь ничего. А госпожа так искусно...» Он запнулся, подбирая слово, но так и не подобрал. «А мать ничего не пожалеет, не поскупится. А главное, — он поднял умоляющие глаза, — жалко ведь девчонку, помереть может. Госпожа, сделайте милость, поедемте со мной. Село называется Подбрюшье, а рядом лес». Тиар молчала. Игар окинул свою жалобную историю беглым мысленным взглядом, оглядел, как горшок на гончарном круге. Где оплошность? Где трещинка? Или он ошибся в повитухе Тиар, и она не откликнется сейчас, не поспешит на помощь, как поспешила ночью к Тире? Женщина медленно склонила голову к плечу. В солнечном луче, падавшем из окна, волосы ее заблестели, как медный колокол. Игар невольно подался вперед, стараясь рассмотреть глаза. Карие, темно-медовые, с зелеными звездочками около зрачков. Он подавил мучительное желание посмотреть на ее лопатку, и, чтобы придать себе уверенности, проговорил внятно, не отводя взгляда: «Госпожа Тиар». Она подняла брови, ожидая вопроса. Он повторил, упиваясь ее именем, как музыкой: «Госпожа Тиар». «Что?» — спросила она удивленно, и он несколько секунд успокаивал бешено бьющееся сердце. В окне черной точкой билась полоумная осенняя муха. «Поедемте со мной», — проговорил Игар шепотом. «Пожалуйста». Она чуть заметно усмехнулась. «Добираться-то сколько до твоей преступницы?» Он судорожно сглотнул. «Если нанять повозку, а мы обязательно наймем, то как раз недели пути и будет». Она откинулась на спинку скрипучего гостиничного стула. «Неделя? Ты знаешь, как эти девчонки вечно путаются в сроках. Что, если твоей сестренке не через неделю рожать, а вполне возможно через месяц? А я уже с одной женщиной договорилась поблизости. У нее не сегодня-завтра схватки начнутся. Что мне, бросить ее? И еще одна. Отец ее приезжал из этого хуторка, как он там называется. Давай уж, если ты действительно так в меня веришь, деньков через 5 или 10. «Нельзя», — сказал он быстро, чувствуя, как слева в груди сжимается холодный камень. «Ну нельзя же! Здесь в округе полным-полно повитух, та старуха, к примеру. Если взрослая женщина рожает, замужняя, это же другое. Ее же все любят, все вокруг нее. Там девчонка, и она одна, и ей страшно. Он вдруг вообразил себе Элазу. Будто бы Элаза, его сестра, и кто знает, не живет ли у нее под сердцем ребенок, зачатый на алтаре. Видимо, эта мысль отразилась у него на лице, потому что сдвинутые брови Тиар чуть разошлись. «Что с тобой?» Он сглотнул. Элаза, одинокая, в сетях, носящая его ребенка. Почему ему раньше не приходило в голову? Он заплакал. Это было странно. Душа его раздвоилась, как пирог под ножом. Игар первый желал излить в искренних рыданиях тоску и напряжение, и страх, и жалость к Лазе. Игар второй холодно следил, чтобы плач не получался слишком уж истеричным и откровенным. Мужчина должен стыдиться слез, прятать их, пытаться удержать. Тогда на женщину, сидящую напротив, это произведет наибольшее впечатление. Он притворялся и одновременно не притворялся вовсе. В какой-то момент ему стало по-настоящему стыдно. Он поднялся, на ощупь нашел дверь и вышел, шаря руками, как слепой. Все тот же вездесущий слуга в изумлении от него шарахнулся. Он спустился с крыльца и сел на прежнем месте под забором. Игар первый пытался сдержать судорожные всхлипы. Тем временем Игар второй продумывал поведение на тот случай, если Тиар все-таки откажется. Звезде Хота осталось подниматься над горизонтом 10 ночей, а он, Игар, ни перед чем теперь не остановится. А вдруг эта птица не спасла ему озарение, и Лаза действительно беременна? Тиар вышла через несколько минут. Спокойная, даже, кажется, веселая. Постояла на крыльце, рассеянно разглядывая сидящего в лопухах Игара. Потом поманила его пальцем. Он поднялся и подошел, чувствуя, как холодеют ладони. Она задала ему несколько вопросов, на которые он не нашелся, что ответить. Просто покраснел и сказал: «Не знаю». «О чем я и говорю», — подытожила она недовольно. «Впрочем, ладно. Телегу нанимать не надо, у меня двуколка есть». Он смотрел на нее во все глаза. На лице ее лежал отблеск того света, что так поразил его на утро после родов Тири. У нее действительно была двуколка. Вовсе не удивительно, ей ведь приходилось много путешествовать, и зарабатывала она неплохо. На деревянном сиденье места хватало как раз на двоих. Огромные колеса вращались величественно, как крылья ветряных мельниц, а лошадь носила гордое имя Луна. Выехали на рассвете. Тиар и Луна прекрасно понимали друг друга. Лошадь не нуждалась ни в вожжах, ни в понуканиях, а женщина взамен не требовала от нее излишней прыти. Игар заставил себя сдержаться, ему хотелось самому взять в руки вожжи. Ему хотелось гнать Луну галопом так, чтобы скрипучая двуколка подпрыгивала на колдобинах. Тиар вряд ли поняла бы его, а Луна тем более, и потому он просто сидел, забившись в угол жесткого сиденья, и без умолку болтал. Болтовня успокаивала. Болтовня помогала почувствовать себя увереннее. Всякий, кто лжет, должен искусно переплетать свою выдумку с правдой, и потому он детально описывал нравы подбрюшья, которое, по преданию, получило свое название потому, что пристроилось под брюхом у замка. О замке Игар тоже рассказал мельком. Упомянул и гнездо, описал внешность отца-вышестоятеля, которого якобы видел на площади, а заодно и пожаловался на скверный характер нищего слепца, вечно сидящего у колодца. Слепца он описал в таких деталях, что у Тиар не должно было остаться никаких сомнений в правдивости его истории. Если сомнения все-таки были. Он не мог ее понять. Худо-бедно он, как правило, умел определять по лицам человеческие чувства, а Тиар была загадкой. У него мороз пробегал по коже при одной только мысли, что сидящая рядом с ним женщина постоянно становится как бы соучастницей такого ужасного дела, как роды. Игар ни за какие пряники не решился бы и близко подойти к роженице. А Тиар вникает во все это, принимает решения, пускает в ход свои страшноватые диковинные инструменты. Сейчас узелок бережно запрятан в огромный багажный сундук. Для такого дела требуется изрядная доля безжалостности. Тиар умна и хладнокровна. Вести ее дорогой обмана так же трудно, как ходить по канату. Важно не оступиться. «А как зовут сестру?» — спросила вдруг она, прервав его рассуждение. Продумавший до последней черточки всю свою легенду, он вдруг растерялся. О такой мелочи, как имя сестры, ему даже не пришло в голову побеспокоиться. И Лаза. Он не нашел ничего лучшего. Любое придуманное имя произносится не так, как настоящее. Придуманное имя можно ненароком забыть, а так, рассказывая о сестре, он может воображать себе жену. Уловка оказалась неудачной. Он принялся описывать Элазу, ее лицо, ее глаза, ее походку и платье, ее манеру говорить, и не в силах остановиться, с ужасом понял, что рассказывает о ней не так, как рассказывают о сестрах. В голосе его звучат нотки, неуместные в рассказе о родственнице, если только не состоишь с ней в кровосмесительной связи. Он запнулся и закашлялся, перегнулся через борт, едва не ударившись головой о вертящиеся спицы, двуколка накренилась. Луна забеспокоилась. «Осторожно», — сказал Тиар, когда он осмелился прекратить свой надсадный кашель. «Ты перевернешь нас». Больше она ничего не сказала, и, чтобы замять смущение, он принялся болтать еще быстрее и громче. В его истории появился теперь алтарь. Тиар знал о священном камне, кто о нем не знает, но Игар по праву считал себя знатоком куда большим. Не смущаясь, что, возможно, сообщает Тиар сведения, давно ей известные, он подробно описал историю алтаря. Говорят, он не только заключает браки, но и раз в столетие способен произвести настоящее чудо. Впрочем, маленькое чудо случается всякий раз, когда влюбленному удается до него добраться, потому как путь к алтарю труден. Если их решение сочетаться браком недостаточно сильно, то они либо заблудятся в дремучем лесу, либо вернутся обратно, либо вообще погибнут в одной из многочисленных ловушек. В этом месте голос его дрогнул, но Тиар не могла знать почему. Но если влюбленные решили объединиться наперекор судьбе и людям, тогда после двух дней пути они находят в лесу реку, мелкую и быструю, а прямо посреди реки лежит камень, с первого взгляда похожий на огромный блин. Невеста обязательно должна быть девственна. Когда брак свершается, воды реки поднимаются и захлестывают камень, и смывают ее кровь, и кажется, что ледяная река теплая, будто молоко. Неожиданно для себя он увлекся. Он поразился, почему никогда раньше, в самые черные минуты, ему не приходило в голову обратиться к этому воспоминанию, такому светлому, такому щемящему, такому... Он увидел, как Тиар на него смотрит, и быстро отвернулся. Луна трусила и трусила вперед, из-под мерно постукивающих копыт поднималось облачко пыли. «Откуда ты знаешь?» — спросила она после паузы. «Откуда ты все это знаешь?» Он покусал губы, будто решаясь на откровенность. «Моя сестра?» — сказал он шепотом. «Я не хотел говорить. Они сочетались на алтаре с тем парнем, но это тайна». Тиар помолчала. Ветер теребил бахрому теплого платка у нее на плечах. «Разве такое держит в тайне?» — спросила она медленно. «Ты ведь сам только что сказал. Люди признают узы, скрепленные алтарем. Твоя сестра навеки связана с этим, как ты говоришь, парнем. И она законная жена ему. Зачем держать в тайне ее беременность?» Некоторое время Игар смотрел на пыльный хвост луны. У белой кобылы был на редкость пышный каштановый хвост, и сейчас он колыхался в такт ее шагам. «Он оказался под лицом», — сказал Игар глухо. «Это темная история, я не хотел бы огорчать госпожу. Но правда такова, что никто не должен знать, что они муж и жена. Никогда». Мимо проплывали стволы небольшой рощицы. Прямо перед мордой удивленной луны дорогу перебежал заяц. Если не знаешь, что говорить, то лучше всего напустить туману. Тиар молчала. Она умела очень выразительно молчать. В карих глазах чуть заметно мерцали зеленые звездочки. Человеку, который на «ты» с жизнью и смертью, лучше не досаждать такой примитивной ложью. Игар с удовольствием дал бы себе оплеуху, если бы мог. Он напряженно ждал от Тиар нового вопроса или укора, но женщина молчала, подставив лицо ветру. Ночь провели под открытым небом, потому что гостиницы по дороге не случилось. К счастью, ночь была сухой и ясной. Тиар, улыбнувшись, заявила, что ей ночевка под открытым небом не в диковинку и не в тягость. В багаже у нее оказалась пара теплых одеял. Одно из них она, несмотря на протест, сучила Игару. Высыпали звезды. Хота висела над самым горизонтом, Игар смотрел на нее до боли в глазах и шепотом умолял не спешить. «Он идет, он уже идет. Пусть и Лаза, которая тоже сейчас смотрит на уходящую звезду, не падает духом». Он лежал на охапке сена, и колесо двуколки высилось над ним, будто черный горбатый мост. Неподалеку пофыркивала луна. Белые бока ее светились в темноте сообразно имени. Тиар ровно дышала, привычно устроившись на сиденье, и Игар вдруг спросил себя, а зачем ей эта мучительная бродячая жизнь? Почему ей не осесть где-нибудь? Ведь хорошая повитуха всегда будет обеспечена и уважаема. Неужели только обычная зависть товарок повитух, строящих козни и распускающих гадкие слухи, гонит ее от селения к селению? И он закрыл глаза. Теперь неважно, кто такая Тиар, и почему она скитается, и почему она одинока, и чем она досадила Скруту, не ему, Игару, отвечать на эти вопросы. Теперь следует думать об Элазе. Заветное имя, прежде заставлявшее Игарово сердце сладко сжиматься, на этот раз оставило его равнодушным. Наверное, от усталости. Они снова тронулись в путь на рассвете, и очень скоро Игар обнаружил, что между ним и его спутницей стоит плотная стена лжи. Все это было. Все это уже однажды было. Только вместо двуколки была наемная повозка, а его спутница была шлюха из портового дома терпимости. И он тоже лгал невыносимо ежесекундно про дом с 5 ступеньками, про участок земли, который можно продать и купить молочное стадо и делать сыр. Та была шлюха и лгунья, и она врала в ответ. Но Игар помнит, что тогда его обман был ему в тягость. Как же вез человека на лютую смерть. А теперь рядом с ним сидит женщина, в сравнении с которой тот человек кажется просто морской свинкой. И что? Почему он, Игар, не чувствует раскаяния, только страх ошибиться, выдать себя, не довести до конца своего дела? Помня о вчерашнем конфузе, он на этот раз помалкивал. Тиара не думала заговаривать с ним и тем самым разрядить напряжение. Она по-прежнему правила своей луной, вернее, позволяла луне бежать, как бежится. Игар всей кожей чувствовал ее молчаливое ожидание. Он — канатоходец на канате вранья, и путь его готов был прерываться у самого начала. Наконец он не выдержал. «Я врал вчера», — сообщил он, глядя в сторону. «Я знаю», — спокойно отозвалась Тиар. Игар облизнул обветрившиеся губы. Элаза не сестра мне. Она мне жена, и мы сочетались на алтаре». Тиар медленно повернула голову. Зеленые звездочки в карих глазах разгорелись ярче. «Значит, она ждет твоего ребенка?» Игар кивнул, не поднимая глаз. «А почему ты не рядом с ней? Почему ты оставил ее и уехал так далеко?» В голосе ее скользнул ледок. Игар втянул голову в плечи. «Я к родичам своим ездил. Отец-то не терпит, когда кто-то против воли. Я думал, раз алтарь сочетал, то они нас с женой примут. А они говорят, где сочетал, там и живите». Он перевел дух. Тиар глядела, и он со страхом понял вдруг, что обычной доброжелательности, живущей в ее глазах даже перед лицом откровенной лжи, теперь как не бывало. «А зачем ты придумал сестру?» Он хотел встать на колени, но в двуколке это было совершенно невозможно, и он ограничился тем, что крепко прижал обе руки к сердцу. «Простите. Я хочу, чтобы Элаза благополучно разродилась. Я больше жизни этого хочу. Ну, простите меня. Я думал, что вы просто так не поедете». «Думал», — пробормотала она, отворачиваясь. «Значит, она не живет в шалаше посреди леса? Не мается в одиночестве? О чем ты еще, интересно, думал?» «Я расскажу все», — начал Игар, но в этот момент впереди на дороге далеко у самого горизонта показались 6 всадников. Его бросило в пут. Рубаха моментально прилипла к спине, хоть всадники могли быть кем угодно — путешественниками, гонцами, коневодами. Тиар посмотрела вопросительно, взглянула вперед. Луна упрямо трусила вперед, всадники двигались куда быстрее, вот уже слышен топот копыт. Тиар натянула вожжи, перевела на Игара серьезные, карие, безо всякой прозелени глаза. «Найди, пожалуйста, в багаже сверток с сыром. Я его положила наверху, но он, наверное, провалился на дно». Разыскивать что-либо в багаже куда сподручнее было ей самой, не спрашивая себя, зачем посреди дороги Тиар понадобился сыр, Игар послушно встал коленями на скамью и, перевесившись через спинку, открыл багажный сундук. Топот копыт приблизился, конечно же, предчувствия его не обманули. Стражники окружили двуколку, старший вежливо поприветствовал Тиар, она ответила ему по своему обыкновению доброжелательно и спокойно, а Игар погрузился в сундук до половины, спрятав бледное лицо и от души надеясь, что острый зад в потертых штанах не выдаст его волнения. «Я повитуха», — сообщила тем временем Тиар. «Меня вызвали к роженице, а парень показывает дорогу». «Нашел?» Рука Игара нащупала в темных недрах влажную тряпицу с сыром. «Не нашел!» — отозвался он приглушенно. «Глубоко завалился пес». «У меня есть особая грамота, выданная магистратом города Рок, о том, что я имею право свободно заниматься своим ремеслом во всех городах и селениях провинции. Господам предъявить?» «В этом нет необходимости». В темноте багажного сундука Игар стиснул сверток с сыром, да так, что его пальцы продавились вовнутрь. «В этом нет необходимости, госпожа. Счастливой дороги!» Заржала чья-то лошадь, радостно отозвалась луна. Топот копыт отдалился. Сжимая несчастный сыр, Игар выпрямился. От его бледности не осталось и следа. Кровь прилила к голове, придавая лицу оттенок свеклы. «Но!» — сказала Тиар луне. Лошадь тряхнула головой и тронулась с места. Навстречу тянулись сжатые поля, обсиженные воронами. Вдоль обочины стояли березы, ветвистые и низкорослые, и Игар мрачно подумал, что они похожи на тощих пестрых собак. Тиар молчала. Игар осторожно развернул сверток, отломил кусочек сыра и нерешительно протянул ей. Она будто не заметила. Игар вздохнул и сунул ломтик себе в рот. «Меня разыскивают», — сообщил он, с трудом прожевывая сыр и не чувствуя его вкуса. «За мою голову обещают 270 золотых монет». Тиар прищурилась, не отрывая взгляда от дороги. Игар набрал полную грудь воздуха и рассказал ей об лазенной матушке, о самоубийстве сестры Ады, о побеге влюбленных, о ярости княгини и ее жажде мести. Он говорил вдохновенно, и даже худая девушка, та, что жила на кладбище и зарабатывала умением чувствовать ложь, засвидетельствовала бы сейчас его полную искренность. Тиар склонила голову к плечу и впервые за весь день посмотрела Игару прямо в глаза. Он зажал в кулаке свой храмовый знак и поклялся птицей, а заодно и признался в побеге из гнезда. Зрачки Тиар чуть расширились. «Ну ты крученый! Зачем было врать-то?» Он потупился. Столь знакомое слово в ее устах было ему неприятно. Илазе мерещился запах дыма. Этим летом обычной засухи не случилось, но зато за первый месяц наступившей осени не выпало ни единого дождя. Солнце пригревало, не желая слушаться ни календаря, ни здравого смысла, а последние несколько дней свирепствовал еще и ветер до такой, что листва ложилась на землю, едва успев поблекнуть. Ветер затихал на закате и на рассвете просыпался вновь. Теплый ветер, горячий ветер, лес волнуется и стонет, трухлявые стволы не выдерживают и ложатся, подминая новые, еще не успевшие войти в силу. Выдержка и настойчивость. Чтобы воспитать у Илазы эти качества, ее мать в свое время потратила немало усилий. Получив удар, стисни зубы. Упав, поднимайся и иди дальше. Позаботься о себе сама, потому что больше никто на свете... Она всхлипнула. Мать знала, что делала. Мать... Горка сухого мха достигала уже Элазиных коленей. Этот мох горит, как солома, но для этого его должно быть много. Горка тщательно отобранных сухих веток, топливо на костер, материал для растопки, эти веточки быстро прогорают, если не подбросить огню пищи посерьезнее. А там впереди поскрипывает на ветру сухостой. Несколько высохших, как мумии елок, со сгустками старой смолы на стволах. Голая, по непонятной причине умершая ольха, жиденький орешник, а надо всем этим огромная сосна, живая и зеленая, и в темной кроне ее скрут сегодня сожрал куницу. Когда-то Елаза слыхала, что огонь, дорвавшись до леса, не знает ни меры, ни пощады, что стена его наступает со скоростью несущейся лошади, поглощая все живое и оставляя после себя голые обгоревшие стволы. А нанесенные Элазе оскорбления знают ли меру, знают ли пощаду, и не страшнее ли подобное унижение десятка самых страшных и неотвратимых смертей? Мох поймал предложенную ему искру, проглотил с жадностью и тут же занялся, позволяя ветру унести прочь белую струйку дыма. Элаза тупо смотрела, как оживают, с треском проклевываются, алчно трепещут на рождающиеся языки. Столько сил ушло на то, чтобы собрать эти кучи топлива. А вот теперь они зацветают желтым, она стоит и смотрит, без радости и без страха. Гори! Ветер рванул, что есть силы, подхватил огонь и неожиданно рассеял все ее сомнения. Выхватив ветку из уже пылающего костра, Элаза кинулась дальше, туда, где тяжким трудом собраны были груды сухого мха и смолистых еловых веток. Гори! Пусть этого леса не будет. Мох вспыхивал, как пакля. Пламя, разносимое ветром, как-то очень быстро добралось до первой из сухих елей. Элаза отшатнулась, таким жаром ударило вдруг ей в лицо. Простенькая мысль о том, что она сама сгорит, и очень быстро, эта мысль только сейчас обрела для нее какой-то смысл. Она не испугалась. В этот момент ей казалось, что она вообще не способна испытывать ни боли, ни страха. Пусть этого леса не будет. Она лекарь, милосердный и беспощадный, каленым инструментом выжигающий с лица земли эту язву. Пусть обугливаются проклятые сети. Пусть поджарится отвратительный скрут. Пусть те, кто потом придет на пепелище, вспомнят ее добром. Или пусть не вспоминают. Гори! Она металась, разбрасывая горящие головни, распираемая жестокой радостью уничтожения, будто дева-пламеница, которая, как говорят, бесчинствует на пожарах, а потом превращается в уголек. Пусть! Потом ей прямо в лицо ударил сгусток дыма, ее легкие заполнились удушающей клубящейся массой. Не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни закричать, ни утереть хлынувших едких слез, она увидела наверху все то же голубое небо со все тем же обязательным белым облачком, а на фоне его — горящая верхушка сосны, паутина, объятая пламенем, волны пламени, волны дыма. Горит, проклятый, горит! Только теперь, решив спасаться, она повернулась и побежала прочь, как она думала, от гигантского костра, в который превратился по ее милости лес. Не то ветер поменял направление, не то сама Элаза, потерявшая представление о сторонах света, забрела в самое логово пожарища, но теперь огонь преградил ей дорогу. Она повернула. Огонь преградил еще раз. И еще. Огонь был всюду. Элаза была в центре огненного кольца. И едва осознав это, она сразу же поняла, как жестоко ошибалась, возомнив себя нечувствительной к боли. Она закричала. Новый сгусток дыма зажал ей рот, и, дергаясь от невыносимого жжения, она пожелала скорее умереть. Голубое небо сделалось грязно-серым, подернутым дымной пеленой. Оттуда из пелены явились вдруг тусклые, белесые, как бы сами по себе живущие глаза, и в них, ледяных шариках, отражалось пламя. Элаза успела подумать, что существо, встречающее ее в загробном мире, слишком ужасно, чтобы быть птицей. Вероятно, это каратель, живущий в преисподней, наказывающий за грехи. По счастью, сознание скоро я оставила. «И ты снова согласишься принять от меня помощь? Может быть, твоя ненависть помешает тебе, и ты гордо откажешься? Нет?» Вселенский пожар завершился большой черной проплешиной в зеленой шкуре огромного леса. Пролетающим в небе птицам это видится как продолговатая черная метка, короткая траурная ленточка. И там в облаках не слышен запах гари, которым смердит теперь и трава, и ручей. И Лазина героическая смерть обернулась красной растрескавшейся кожей на щеках, воспаленными глазами и обожженным локтем. Лучше бы она в самом деле умерла, потому что боль от ожога оказалась просто непереносимой. «Ты не откажешься, Элаза?» «Нет. Может быть, ты слишком оскорблена тем, что именно я тебя спас?» Она молчала. Пусть он не догадается, что она плачет. Слезы из-под опухших век и без того бегут, не переставая. Ресницы слиплись сосульками. Она боится открывать глаза, но в темноте терпеть еще тяжелее. прикосновение к ее плечу. Не сопротивляясь, она все же инстинктивно напряглась. Боль от укола показалась ей едва ли не сладостной. Она молчала, стараясь дышать как можно глубже и ровнее. Жжение и боль уходили не сразу, давая ей возможность насладиться каждой секундой своего освобождения. Она разлепила ресницы. Темное тело, нависавшее над ней, привычно отпрянуло в тень. Она всхлипнула и зажмурилась снова. «Зачем мне груз еще и твоей ненависти?» — раздумчиво сказали у нее над головой. «Зачем я собираю ненависть, будто сборщик податей? Разве мне мало той тяжести, которая уже есть?» Кажется, в голосе из ветвей скользнула неподдельная горечь. Впрочем, Элазе было все равно. «Я все равно убью тебя», — выдохнула она сквозь растрескавшиеся губы. «Хорошо», — отозвался он чуть погодя. «Только сперва давай залечим твой ожог. Потому что кто тогда будет спасать тебя от боли?» «Я убью тебя». «Звезда охоты низко. Я мог быть с тобой добрее, но мог быть и более жестоким. А теперь звезда слишком низко, Элаза. И не держи на меня зла, потому что скоро...» Его сдавленный голос делался все тише и тише, пока, наконец, и вовсе не сошел на нет. Вечер пах дымом. В розовом вечернем небе тянулся, размеренно взмахивая крыльями, птичий ключ, похожий на наконечник копья. На распутье оказалось, что Тиар знает дороги куда лучше Игара. Она без запинки перечисляла селение, через которое лежит путь к большому лесу, и норовила повернуть направо, хотя Игар уверен был, что ехать нужно налево. Прохожий крестьянин разрешил их спор, конечно, в пользу Тиар. Луна, которую процесс выбора порядком утомил, бодро потрусила вперед. Игар всю дорогу угрюмо молчал. Ему казалось, что его обозвали дураком. В обед остановились в селении Речка. Единственная его улица лентой тянулась вдоль берега узкой речушки, а на другом берегу, заливном, живописно пестрели боками черно-белые ухоженные коровы. Постоялый двор окнами выходил на воду, по темной глади ее печально плыли желтые листья. Обедали за счет Тиар. Игар сгорал от стыда и клялся, чтобы прибытие на место возместить все убытки. Тиар слушал его вполуха. Вся прислуга, в особенности женская ее половина, обращалась к ней тепло и почтительно. Нашлась даже какая-то старая знакомая, с гордостью предъявившая сопливого мальчишку лет 5, которому Тиар в свое время помогла появиться на свет. Игару мальчишка показался исключительно противным, капризным и сонным, но Тиар неподдельно обрадовалась, обняла малыша и подарила ему пряник. Потом кто-то из служанок долго о чем-то нашептывал Тиар на ухо. Посерьезнев, она несколько раз кивнула. Призвала девчонку, мывшую во дворе посуду, дала ей мелкую монетку, велела сбегать на мельницу и спросить, не нужна ли повитуха. Девчонка бегала долго и, вернувшись, едва могла отдышаться. Игар заключил, что эта самая мельница не так-то уж и близко. Облизнув пересохшие от беготни губы, девчонка бодро доложила. «Велели передать, что повитухе не надобно. Во-первых, платить никто не станет, потому как это приблуда нищая. Во-вторых, она еще, наверное, и паршивая. Хозяин ее выпер в сарае на сено, и не надо было, говорит, вообще пускать. А теперь, говорит, вот доброту проявил, расплачивайся, и на улицу не выкинешь, потому как она уже рожать взялась». Тиар подняла голову. «Рожать? Когда?» Девчонка пожала плечами. «Не знаю. Стонет в сарае, а давно ли? Я не спросила». Тиар кивнула и поднялась. «Спасибо. Игар, поедем». «Куда?» — спросил он беспомощно. «Мы же торопимся же». Тиар так на него взглянула, что он прикусил язык. Луна, еще только приступившая к своему обеду, возмутилась. Тиар хлопнул ее по крупу и что-то сердито сказала на ухо. Понурившись, лошадь взялась за привычную работу. Игар лихорадочно пытался сообразить, чем грозит эта неожиданная проволочка, а Тиар уже разворачивала Луну хвостом к цели их путешествия. Мельница стояла на отшибе, там, где кончалось единственное в селении улица. Чтобы добраться до нее, пришлось вернуться назад почти на полчаса пути. Игар изо всех сил старался скрыть раздражение. Если по дороге они станут выискивать всех возможных роженец, то до цели доберутся лишь к весне. Он хотел сказать об этом Тиар, но вовремя удержался. Хватило ума сообразить, что упреками дело не поправить, а вот напортить можно. Мельник удивился. Он ведь ясно сказал посланной девчонке, что повитухе не надо. Платить-то кто будет? Тиар выслушала его и кивнула. Я поняла. Где? Она паршивая, воскликнул удивленный мельник. Точно паршивая, я и коросту на ней видел. На одну ночку пустил в сарай, пожалел беднягу, а она, глядь, рожать здесь собралась. Неслыханная наглость, серьезно подтвердила Тиар. Позвольте все же взглянуть на этот ваш сарай. Мельник выпучил глаза. «То что вы с ней, приблудной и паршивой, за бесплатно возиться будете?» Тиар терпеливо вздохнула. «Что ж, я ведь не учу вас, как вам молоть муку, а вы не учите меня, как... Ну, в общем, ничему вы меня не научите. Где?» Жена мельника, четверо работников и служанка с интересом глазели на странную повитуху. Игар не знал, куда себя девать. Ему хотелось догнать Тиар, рвануть за плечо и дать пощечину. «Время идет!» Каждая секунда нелепого разговора, каждая минута, проведенная с приблудной роженицей, могут стоить потом и Лазиной жизни. Тиар уже шла к сараю, ведомой служанкой и парой собак. Сарай оказался добротным строением на отшибе, и внутри его было, на Игарово счастье, тихо. Он слишком хорошо помнил, как орала Тири, и не желал слышать это еще раз. «А ты кто?» — спросил его один из работников, плечистый парень с красивыми глуповатыми глазами. «Прией?» «Прией», — отозвался Игар обреченно. Тиар вышла из сарая. На лице ее лежала уже знакомая Игару сосредоточенность. Перед этим доброжелательным и ледяным взглядом отступила не так давно скандальная старуха. «Кто помогать возьмется?» — спросила она негромко. «Кто-то из женщин? Кто поможет?» Служанка потупилась. Мельникова жена нахмурила брови. «Вы, госпожа Парши, не боитесь, а я боюсь. И дети мои боятся». Тиар быстро обернулась к ней. «Сами ведь рожали?» «Как же?» «Я рожала при муже», — отозвалась мельничиха сухо. «Не в парше и не в чужом сарае». «Нет у нее парши», — Тиар обернулась к служанке. «Пойдешь?» «Не велю», — мрачно заявил хозяин. «Вот оно, добро-то. На одну ночь пустил только. Ни на кого из моих не рассчитывайте, госпожа, где один запаршивеет, там и все в коросте. Не надо нам!» Тиар молчала, глядя ему в глаза. Мельник крякнул, отвернулся и ушел в дом, бросив с порога. «Тоже еще! Он подмастерье у вас, его и берите!» «Игар!» Тиар уже вынимала из багажного сундука свой узелок с инструментами. «Беги в село, позови кого-нибудь!» «Женщина! Объясни, что к чему!» «Нет, не бери Луну, она тебя не послушается!» «Бегом!» Путь обратно в селение исторг из него все известные ему ругательства. Исчерпав их запас, он взялся придумывать новое. Первая же встреченная им женщина, молодка у калитки, испуганно отшатнулась от незнакомого парня, видимо, пьяного, который трусцой бежал по улице и ругался в голос. «Эй, ты чего?» — завопила она, поймав на себе его оценивающий взгляд. «Вот сейчас собаку спущу». «В дерьме я видел вашу собаку», — сказал Игар устало. «Там на мельнице рожает какая-то паршивая приблуда. Ты, госпожа повитуха, которая без денег рода принимает, вас в помощь зовет». Молодка выпучила глаза. «Меня?» «Вас», — буркнул Игар, чувствуя, как поднимается в душе и злоба, и раздражение, и отчаяние. «Женщину какую-нибудь». Молодка хлопнула калиткой так, что зашатался забор. «Не знаю ничего. Ничего не знаю. Ни повитух, ни приблуд никаких. А ты, ежели будешь озорничать...» Игар повернулся и пошел прочь. Две девушки, встреченные ему соседских ворот, испуганно завертели головами. «Мы не... боязно!» Игар ругнулся в последний раз и потрусил обратно. Солнце, красное как помидор, садилось за реку. Пастухи собирали коров. С того берега слышался басовитый перезвон колокольчиков да протяжное глубокое «му». «Там она!» Мельник неприязненно махнул рукой в сторону сарая. В сарае стонали. Игару сразу вспомнились роды Тири, костер с ароматными травами, плачущий глаб, освещенные окна во всем доме. Он зябко повел плечами, прогоняя нехороший, струящийся по спине холодок. «Тиар!» — сказал он, не заглядывая даже вовнутрь. «Не идет никто. Парши боятся. Все». Некоторое время было тихо. Потом Игар услышал шорох соломы и негромкий голос Тиар. «Кричи, не стесняйся никого. Им какое дело? Кричи, не держи себя. Давай». Вопль, донесшийся затем из сарая, заставил Игара покрыться потом и отскочить. Тиар вышла, вытирая руки какой-то тряпкой. Игар в ужасе заметил, что тряпка становится красной, даже рыжей какой-то. «Ты хорошо просил?» — спросила она озабоченно. «Не идут?» Игар отвернулся, помотал головой. «Не идут». Тиар покивала. На лице ее не было ни тени возмущения. «Ладно, помоги мне, пожалуйста, сам». Несколько долгих секунд он верил, что ослышался. Однако Тиар смотрел на него неотрывно, все так же пристально и доброжелательно. Содрогнувшись, он отступил на шаг. «Я?» «Это несложно». Она не отводила глаз карих с зелеными звездочками. «Я скажу, что делать. Надо пособить, Игар. Такое дело». Он сглотнул, в ужасе замотал головой. «Нет, я не могу. Я боюсь». Губы ее чуть дрогнули. «И я боюсь, Игар. И она боится. И ребенок, который из нее сейчас выбирается, боится тоже. Так что же делать?» К речке спустились в предрассветном мраке. Небо обложило тучами, и не разглядеть было не то что звезды Хота, луны. Игар долго и отчаянно умывался. Бросаясь в лицо, ледяная вода на какое-то мгновение возвращала его к жизни. Потом стекающие в реку капельки становились теплыми, как его кожа, и всякий раз он длинно, прерывисто вздыхал. «Молодец», — сказала невидимая в темноте Тиар. Он дернулся. «Я?» Вечер и половина ночи прошли для него, как в полубреду. Он, прежде слабеющий от одного только крика роженицы, помогал принимать младенца. В памяти осталось немногое, но и этого хватит. Тиар распоряжалась отрывисто и внятно. Он менял какие-то окровавленные тряпки, держал какие-то инструменты, куда-то лил какую-то воду. Несколько раз ему с трудом удавалось удержаться от обморока. Он прекрасно помнил это чувство, когда перед глазами сгущается муторная темнота и подгибаются колени. Как ему удалось не грохнуться, останется тайной. Лица роженицы он не помнил. Какое-то заурядное, достаточно грязное лицо с красными от лопнувших жилок глазами. Он не понимал, как Тиару удается говорить с ней так неподдельно ласково и чуть не по-матерински твердо. Сам Игар не мог относиться к роженице иначе, как с брезгливой жалостью. Он боялся и маялся, стискивал зубы и боролся с обмороком, и делал то, что велит Тиар, и отворачивался при этом, старался не смотреть, закрывать глаза. «Полюби его», — уговаривала роженицу Тиар. «Он же чувствует, как ты его не хочешь. Такая злоба. За что? Чем он виноват? Это же... Полюби, это твое. Это все, что у тебя есть в мире. Твой дом, твое достояние. Полюби». Роженица мычала, и по щекам ее текли слезы. А потом Игар впервые в жизни увидел настоящего новорожденного младенца. Не в нарядных пеленках, как их показывают на смотринах. Он на секунду замер с открытым ртом. Существо в руках Тиар вопило. Пурпурное, похоже на неопрятного зверька, и в то же время, несомненно, человеческое, с тонкими волосами на макушке, с ресницами на прикрытых веках, с крохотными, беспорядочно сжимающимися ладонями. «Девочка», — сказал Тиар счастливо, — «смотри, Нита, какая девочка!» И, не смущаясь страшной синей пуповины, уродовавшей новорожденное существо, она показала его матери. Поднесла поближе, что-то вполголоса приговаривая, и Игар замер, увидев, как серое заурядное лицо бродяжки преображается вдруг, становясь почти... Он не знал слов. Он вышел, шатаясь. В темноте двора, несмотря на запрет хозяина, изнывали от любопытства двое работников и служанка. «Ну?» Он отодвинул их плечом и пошел прочь к реке. «Плохо тебе было?» — негромко спросила Тиар, и в ее голосе он уловил непривычную теплоту. «Я, наверное, не гожусь в подмастерье», — отозвался он глухо. Тиар засмеялась. Некоторые мужья по 10 ребятишек у собственной жены принимают, и ничего. Он снова плеснул себе в лицо ледяной водой и ничего не ответил. «Я думал, что мне тебя придется откачивать», — сказала она с усмешкой. К счастью, Нита довольно быстро и легко разродилась. «Легко?» Некоторое время оба молчали. «Тиар», — наконец сказал он шепотом, — «я чего-то не понимаю. Почему в мире все происходит так, как будто люди растут на грушах? Почему их по-прежнему так много, если родить одного хуже камеры пыток? Как человек, то есть женщина, может обрекать себя на это, еще и радоваться?» В темноте он увидел ее глаза. В них отражался отблеск далекого огня, но ему показалось, что это загорелись, наконец, зеленые звездочки. «Ты мальчишка», — сказала она непривычно мягко. «Но ты кое в чем прав. Кто не знает, как жизнь приходит, тот ничего не знает о жизни, Игар. Если бы они все...» Она прерывисто вздохнула. «Мужчины, гордые своим красивым блестящим оружием. Если бы все они знали эту цену не понаслышке...» Она коротко усмехнулась. «Ну, это глупость. Ничего не изменилось бы, Игар. Ничего». Он увидел, как звездочки в ее глазах дрогнули. Ему вспомнилось селение Холмищи, в просторечии именуемое Кровищами. Жирная трава на поле давней битвы. Девочка с деревянным украшением на шее, стоящая в проеме низкой двери. Ему страшно захотелось упомянуть Холмищи и сказать Тиар, что ее сестра помнит ее и беспокоится. Ему так сильно и всерьез захотелось признаться в этом, что он испугался и больно прикусил язык. «Но насчет камеры пыток ты не прав», — она вздохнула. «Ничего страшного в этом нет. Все плохое забывается так быстро. Иначе, ты прав, мир бы вымер, если бы женщины думали только о своих страданиях». «А ты рожала?» — спросил он, прежде чем успел подумать. Наступила тишина. Он обнаружил вдруг, что видит ее силуэт. Занимался рассвет. Видны стали очертания мельницы и дома, и сарая, стоящего поодаль, и стены камыша. «Да я не рожала», — сказала она мягко. «И не смущайся, ты не спросил ничего ужасного. У каждого человека своя судьба». «Я действительно помог тебе сегодня?» — спросил он после паузы. «Действительно от меня был толк». Теперь он мог видеть, как она улыбается. «Даже удивительно, как тебе это удалось. Такому бледному на грани обморока. Но если бы ты принимал роды дважды в неделю, как я, ты очень скоро привык бы». «Дважды в неделю? Иначе мир опустеет, Игар». Воды не было видно, такой плотный стоял над рекой туман. Зато берега просматривались ясно, и во всей красе явилась мельница. Из маленького окошка показалось заспанное, помятое лицо служанки. «Жалко, что мельница не ветряная», — сказала вдруг Тиар. «Я с детства обожаю ветряные мельницы. А здесь что? Вода в лотках». Она вздохнула. «Я думаю, она научится любить этого ребенка. Хотя и собиралась придушить его сразу после рождения». «Да ее саму надо придушить», — возмутился он искренне. Тиар опустил ресницы. «Не стоит. Не надо так говорить. Ее ведь тоже кто-то когда-то в муках рожал». У дверей сарая гурьбой стояли мельник с женой, работники, служанка, две собаки и пара ребятишек. Все без исключения, вытянув шеи, с любопытством заглядывали вовнутрь. Спать не пришлось. Игар боялся, что Тиар после тяжелой работы потребует отдыха, но она сама заговорила о том, чтобы трогаться немедля. Отдохнувшая луна резво помахивала хвостом. Когда взошло солнце и далеко позади осталась деревня, Тиар придержала лошадь. «Ну вот что, Игар. Солнышко, тепло, и очень хочется помыться. Времени займет немного, а очень хочется. Подожди меня здесь, ладно?» «Вода же все равно холодная», — сказал он, растерянно глядя на реку. Тиар засмеялась. «Я привычная. Быстро. Раз, два. Подожди». Осторожно ступая, разводя в стороны камыши, Тиар углубилась в их трескучие заросли. Луна нашла себе кустик сочной, почти весенней травы и неспешно, с удовольствием его пощипывала. Игар сидел в двуколке, и назойливая мысль, мучившая его с момента знакомства с Тиар, понемногу превращалась в манию. Он сцепил пальцы. Больно сжал. Поглядел на стену камыша, на пустынный противоположный берег. Из-под лобья глянул на луну. Не заподозрило ли чего? Потом, стиснув зубы, поспешил к камышам, где еще виднелась протоптанная тяр, неверная тропка. Проклятые высохшие стебли все норовили громко затрещать. По счастью, здесь же гулял ветер, раскачивая головки, наполовину коричневые, наполовину ватно-белые, шелестел широкими листьями. Игар пробирался, как вор, осторожно ставя ноги в топкое месиво. Когда под башмаками внятно захлюпала вода, на его пути случилось небрежно брошенное на стебле платье. Он затаился. Впереди между камышами синела вода. Женское тело казалось ослепительно белым в солнечных лучах. Ему захотелось зажмуриться. Тиар стояла в воде почти по пояс. Прозрачные капельки скатывались у нее по спине, и родимое пятно, крохотное и аккуратное, казалось печаткой посреди белого листа. Маленький темный ромб. Он укусил себя за руку. На коже остался красный полукруг от стиснутых зубов. Наконец-то! Наконец! Тиар с коротким вздохом погрузилась в воду. Что-то счастливо выкрикнула, выпрыгнула, разбрасывая брызги. Высокая прическа на ее голове покачнулась, готовая развалиться, и Тиар скинул руки, спеша укротить распадающиеся волосы. Игар смотрел. Теперь ему казалось, что этот маленький темный ромб он видел и раньше, и не один раз. Некий привычный, сам собой разумеющийся, значок. Как быстро он освоился со своей удачей. По плечам Тиар скатывались прозрачные струйки. Не замечая холода, она прикрыла глаза ладонью. Игар невольно посмотрел на противоположный берег, куда неотрывно глядела она. Две еще зеленых с редкой прожелтью ивы полоскали свои стебли, как белье. Их тени, опрокинутые корнями вверх, тускло отражались в матовом зеркале бегущей воды. Тиар почему-то улыбалась. Не то ивам, не то своим мыслям, которых Игару никогда не постичь. Потом она повернулась. Теперь она стояла к нему лицом, и он понял, что Илаза красивее. Непонятно, с чего ему взбрело голову сравнивать, однако он сразу определил, что у Илазы грудь выше и круглее, а бедра стройнее. Благородному человеку следовало повернуться и тихонько уйти, но Игар смотрел, не в силах оторвать глаз. В движениях Тиар была сейчас особенная ленивая грация, которую он прежде не замечал. Казалось, она держит на голове невидимый кувшин. Таким плавным и в то же время свободным был каждый ее шаг, так высоко несла она гордую голову свинцом отливающих медью волос. Солнце играло на мокрой белой коже, атласной и упругой, как у девочки. Игар осознал вдруг, что Илаза, оказавшись с ней рядом, безнадежно померкла бы. В ней не нашлось бы и доли этой зрелой силы и уверенной красоты. И это при том, что локти у Тиар слишком острые, а колени, наоборот, слишком полные и круглые, будто две маленькие луны. Или это, наоборот, красиво? Он спохватился. В какую-то секунду ему показалось, что Тиар заметила его, заметила сквозь качающиеся стебли камыша. Обратно он не шел, бежал, хлюпая грязью, и потом лихорадочно оттирал башмаки пучками седой осенней травы. Лошадь в поисках зеленых стеблей, позволившая себе увести двуколку прочь от дороги, равнодушно прядала ушами. Внезапно обессилев, он уселся рядом прямо на землю. Тиар выйдет сейчас из камыша, и он будет лгать ей, что просто искал на берегу гнезда куропатки. Он будет тащить ее вперед и лгать, лгать на каждом шагу. Тиар появилась веселая и оживленная, без тени подозрительности. Прикрикнула на кобылу, велела Игару забираться в двуколку. Он сидел, не двигаясь с места и не поднимая головы. Ее тень упала к нему на колени. Он видел, как подол ее платья касается травы, чуть смятый, чуть влажный подол с приставшим стебельком. «Ну?» Он вздохнул. «Что, если она все-таки ничего не заметила? Что же? Его раскаяние — ложь?» «Прости», — сказал он, глядя вниз. «Я не хотел, чтобы это получилось. Так глупо и пошло». Тиар переступил с ноги на ногу. Край платья колыхнулся. «А как ты хотел, чтобы это получилось?» Он поднял лицо. Солнце висело прямо над ее головой. Он удивился, потому что волосы ее, подсвеченные сзади, казались рыжими. Он видел только медный ореол, но упрямо смотрел в глаза, скрытые от него солнцем. «Прости. Ты видишь, я даже не пытаюсь врать». «Поедем», — сказала она мягко. «Ты мне, помнится, торопился». За всю ее жизнь это было самое долгое и самое мучительное ожидание. Она прислушивалась к любому шороху, ей мерещился далекий стук копыт. Она несколько раз за день выбегала на дорогу. Большая Фа косилась, но молчала. Девочка ждала, сидя над книжкой и хлопача по хозяйству. За зиму в доме родилось трое детей, но даже помогая Большой Фа принимать роды, она ни на секунду не расставалась со своим ожиданием. Ожидание сидело внутри, плотное и осязаемое, как стержень. Миновала зима, наступила весна. Альмар вернулся, когда деревья стояли в цвету, и многие сочли это хорошей приметой. Как долго длилось ожидание, а встреча вышла какая-то скомканная. Девочке казалось, что она должна найти какие-то особенные слова, но слов не было, и потому она сама себе казалась неловкой и глупой. А Альмар, бледный и смертельно усталый, едва мог выдавить улыбку. Спокойствие и практичность Большой Фа пришлись теперь весьма кстати. Быстро и уверенно приготовлены были баня, перина, отвары для восстановления сил и согревающая кровь снадобья. Большая Фа наблюдала за всем сама, и девочка странным образом чувствовала свою ненужность. После бани Альмар лег в постель. Большая Фа сидела у его кровати целый час, и даже самой пронырливой служанке не удалось подслушать, о чем они говорили. Выйдя из спальни хозяина, Фа с серьезным лицом увела девочку к себе. Стоя посреди маленькой душной комнатки, девочка осознала вдруг, что нечто подобное уже было с ней. Первые дни в чужом доме, бесстрастное лицо чужой старухи. «Сколько весен ты помнишь?» 6 или 7. «Зачем ты лжешь? На вид тебе не меньше 10». Она поежилась. За 6 прошедших лет Большая Фа почти не изменилась. Чего не скажешь о маленькой невесте, которую привезли сюда испуганным зверьком. «Альмар вернулся», — сообщила Большая Фа, будто бы подводя какой-то большой и значительный итог. Девочка почувствовала, как сбивчиво заколотилось сердце. В этих словах был и второй скрытый смысл. «Альмар вернулся». Навечно вернулся со своей войны. Значит, это правда. Он сдержал слово, он больше не уедет. Вот о чем они говорили так долго с Большой Фа. Старуха осталась довольна ее сообразительностью, однако так и не позволила своему лицу смягчиться. Момент был слишком серьезен, а потому она сурово свела брови. «Ты помнишь день, когда ты впервые сделалась нечиста? Это было 2 года назад, не так ли?» Девочка потупилась, чувствуя, как уши наливаются красным. В тот памятный день она испугалась чуть не до смерти и побежала со слезами к Лиль. Та, посмеиваясь, отвела ее к своей матери, которая и объяснила девочке все, что ей следовало знать. Посоветовала радоваться своему новому статусу. И, как теперь выясняется, поспешила посвятить в ее тайну Большую Фа, которая, впрочем, и без того все обо всех знает. Старуха дождалась, пока она справится со смущением, и задала новый вопрос. Не поднимая головы, девочка кивнула. «Да, с тех пор это повторяется регулярно, каждый месяц». «Раздевайся», — скомандовала старуха. Все это было уже однажды, но тогда, снимая одежду, она не чувствовала стыда. Тогда ее тело было тощим и плоским, как у мальчика, и без единого волоска. Но с тех пор прошло 6 лет, и Лиль, ее ровесница, уже замужем. Сцепив зубы, она терпела прикосновение сухих холодных рук. Старуха изучила ее сверху донизу и, довольная осмотром, благожелательно кивнула. «Ты вполне созрела. Право же, я даже не ожидала от тебя таких форм. Ты готова стать женой уже сегодня. Самый строгий закон не упрекнет Альмара в поспешности. Одевайся». Помертвевшими пальцами, затягивая шнуровку, девочка смотрела, как в темном углу за камином деловито снует паучок. Она почему-то не может обрадоваться. Наверное, виной тому боязнь всего нового. Как новое осознание, она не девочка. Она девушка, теперь уже совершенно определенно. И она обязательно обрадуется завтра утром, когда встанет солнце, когда Альмар отдохнет. Или она такая трусиха, Радость ее молчала, будто сдавленная железным кольцом. Молчание в дороге тяготило Игара, однако Тиар не поддерживал разговора, а на прежнюю непрерывную болтовню у него не хватало сил. Отчаявшись, он умолкал, глядел на медленно ползущую дорогу и смятенно пытался собраться с мыслями. Ромб. Это главное, об этом следует помнить. Не осталось сомнений и колебаний. Рядом с ним сидит именно та женщина, ради которой он сбивал ноги о камни провинции Рок, ради которой лез в логово болезни, портовый дом разврата, кладбищенский склеп. Ромб. Дабат, да будет так. Заночевали опять-таки под открытым небом, а ночь выдалась холодная, а костер скоро угас, потому что среди поля его нечем было поддерживать. Предыдущая бессонная ночь измотала обоих, но холод не давал заснуть, пробирался под тонкое одеяло и доставал, казалось, до самых костей. Игар лежал, свернувшись калачиком и отогревая дыханием собственные колени. На двуколке ворочалась Тиар. Потом он услышал, как она встает, и затаился, притворяясь спящим. «Так не пойдет», — сказала она над самой его головой. «Мы должны беречь тепло». Игар почувствовал, как под боком у него пристраивают охапку соломы. Тиар ловко соорудила подобие постели и улеглась рядом. Край Игарова одеяла был бесцеремонно захвачен, зато и одеяло Тиар укрывало теперь обоих. От Тиар исходило тепло. Ни о чем другом не помышляя, он придвинулся ближе. Она пахла дымом и рекой, и осенними камышами, и лекарскими снадобьями. Игар блаженствовал, согреваясь, и чувствовал, как сотрясающий Тиар дрожь тоже понемногу уходит. Какое счастье быть в тепле и спать. Ее голова лежала на его предплечье. Ее теплая спина прижималась к его груди, прикосновение было мягким и уютным. Он спрятал холодный нос в ее густых волосах и, засыпая, почувствовал себя спокойным и защищенным. Как когда-то, в полустершихся воспоминаниях раннего детства, рядом с полузабытой матерью. Тиар повернулась во сне, освобождая его затекшую руку. Теперь он чувствовал на лице ее дыхание. Нос отогрелся. Под его закрытыми веками метались цветные пятна. Он ускользал в сон, проваливался в сладкую яму, где пахло лекарскими снадобьями. Потом он содрогнулся, как от толчка. Внутри их стяр убежища было теперь по-настоящему тепло, даже душно. Женщина спала, он слышал ее спокойное дыхание и ощущал мягкий упругий бок. Пытаясь сообразить, что его разбудило, Игар прислушался. Вокруг царила тишина, и даже пасущаяся неподалеку луна не выдавала себя ни звуком. Тогда он прислушался к себе. Задержал дыхание и зажмурил в темноте глаза, пытаясь отогнать навязчивое видение. Тиар, обнаженная, входит в воду. Видение не проходило. Он попробовал отодвинуться. Женщина спала мирно и беспечно, а он ощущал ее упругий бок и видел при этом, как речная вода ручейками скатывается по бедрам и коленям, по белой атласной коже. Она ровно дышала во сне, а ему казалось, что ее прикосновение обжигает, что плотная ткань ее платья становится прозрачной, как кисия, что он видит, как мерно колышется грудь, и маленький пупок сморщился, как зажмуренный глаз, что стоит лишь протянуть руку. Он до крови закусил губу. Боль на мгновение справилась с наваждением, но лишь на мгновение, потому что вот и солоноватый привкус во рту, а проклятая плоть взбеленилась, желает, желает, желает. Ее губы, окруженные чуть заметным пушком, запах дыма и снадобий, мягкий бок, тяжелая грудь, невыносимое прикосновение. Он еле сдержал стон. Боком, будто краб, выбрался из-под одеял в предрассветный холод. На четвереньках отполз в сторону. Кобыла удивленно фыркнула. «Птица! Как это бесчестно! Как это подло и отвратительно! Он противен самому себе! Его трясет от холода и вожделения, и та клятва, которую он принес на алтаре, ни от чего, оказывается, не защищает!» Он до рассвета бродил в темноте, прыгал, пытаясь согреться, и считал шаги. И гнал, гнал от себя навязчивый образ и призывал воспоминания об Элазе, сравнивал и снова убеждался, что его жена красивее, моложе и красивее, тоньше и легче. Тиар проснулась, когда рассвело. аккуратно сложила одеяло в багажный сундук, распустила и тщательно расчесала темные с медным отливом волосы, искоса взглянула на дрожащего Игара, но ни о чем не спросила. Под первыми лучами солнца он согрелся и задремал, скрючившись на жестком сиденье. Луна неутомимо трусила вперед, сквозь сон Игар слышал, как Тиар расспрашивает кого-то о дороге, о развилке, о подбрюшье. У него не было сил, чтобы разомкнуть веки. И сновидений не было тоже. Потом он проснулся от того, что тряска прекратилась. Дернулся, вскинул голову, пытаясь понять, куда они приехали, который теперь час. Ни селения, ни постоялого двора, ни хотя бы одинокой хижины поблизости не было. Было поле, убранное, гладкое, и на самом краю его отдаленный ряд высоких тополей, неровный, как бахрома на старой скатерти. Тогда он вопросительно посмотрел на Тиар. Та сидела, опустив поводья, и задумчиво глядела на стерню, где поблескивали серебряные нити крошечных паутинок. Он испугался. Молчание, пустынное поле, отрешенное лицо сидящей рядом женщины. «Мы скоро прибудем, Игар», — сказала она медленно. «Я расспрашивала людей. 2 дня пути от силы». «Да?» — спросил он, пытаясь изобразить радость. «Хорошо, как хорошо. Сестра уж заждалась». Тиар повернула голову. «Сестра?» Он похолодел. Проклятый сон, размягчающий мозги. Проклятые бессонные ночи. Илаза. Жена. Тиар подняла брови. «Жена или сестра?» Он раздраженно тряхнул головой. «Жена. Мы сочетались на алтаре». Тиар не отводила глаз. Зеленые звездочки казались Игару недоступно холодными и недостижимо далекими. Настоящие небесные звезды, колючие и равнодушные. «Ты заврался, Игар. Ты все время врешь». Он почувствовал, как сжимается горло. Это тогда, когда он сказал чистейшую правду. «Я люблю ее», — он стиснул зубы. «Я клянусь». «А любишь ли?» — спросил незримый наблюдатель. «А уверен ли ты в своих словах?» «Я люблю», — выкрикнул он беспомощно. Тиар отвернулась. Игар смотрел, как ветер теребит тонкую прядь у нее на виске. До цели осталось каких-нибудь 2 дня. Пусть птица научит его быть сильным, потому что он устал, он безнадежно устал, и от былой решимости не осталось и половины. «Ты знаешь, мне ведь можно сказать...» Она глядела на него снова, и зеленые звезды понемногу теплели. «Мне очень многое можно сказать. Ты не представляешь, сколько тайн я вот так ношу. Скажи мне, Игар. Я все ждала, что ты сделаешь это сам». Он молчал. Луна переступала ногами, вяло гоняя хвостом вялых же осенних мух. «Тот груз, что тебя гнетет...» Тиар смотрела, не отрываясь. «Тайна, которую ты скрываешь от меня. Мне жаль, что ты не хочешь, не решаешься». Он опустил глаза. Сейчас она скажет «признавайся» или «никуда не поедем». На ее месте он сказал бы то же самое. Но вот что тогда делать? Тиар вздохнула, отвела глаза, посмотрела вдаль, туда, где густо синее небо соприкасалось с неровным рядом тополей, а под ними отдыхало поле, а над ними... Еле различимые в синеве тянулись клинышком черные птицы. Одно единственное облако сияло круглыми, свадебно-белыми боками. «Игар, а ты когда-нибудь видел, как сражаются латники в пешем строю?» Удивленный он молчал. «Два строя прут друг на друга, и победит тот, у кого нервы крепче. Потому что когда они сойдутся, это мясная лавка, Игар. Возле нашего села... Убей меня, я не знаю, кто и с кем воевал. Мне 100 раз объясняли, но я не помню. Так вот, возле села и случилась эта битва. Все жители заранее разбежались, скот угнали, а пожитки, какие могли, закопали. Одной девчонке было 10 лет. Всего ее имущество было кукла. Анисой звали. Она тоже закопала куклу в соломе. А потом не выдержала. Сбежала от родичей и вернулась за ней, когда уже ударили барабаны. Тиар замолчала, глядя сквозь Игара. Лицо ее преобразилось, она рассказывала о девочке, которая сама была когда-то, но рассказывала так, будто была ее матерью. Игар внутренне сжался, представив себе две сходящиеся железные стены, мечущегося между ними ребенка. Зеленые звездочки в глазах Тиары исчезли, поглощенные огромными черными зрачками. Какой же силы было потрясение, если воспоминание о нем и через десятилетия не думает меркнуть. И долгое-долгое мгновение. Мгновение судьбы, миг спасения. Знаешь, мне это запомнилось, как белое солнце с черными лучами. Лучи, будто дым. Она перевела дыхание. Он, видишь ли, не только жизнью рисковал. Жизнь как раз тогда ничего для него не стоила. Он рисковал карьерой своей проклятущей, исходом боя, ведь ряды его войска могли расстроиться. Они и расстроились, и сбились с шага, но противник растерялся тоже, и потому силы снова уравнялись. Среди изрубленных трупов пополам было и тех, и других, я это хорошо помню. Черный клинышек над горизонтом растаял. Две сороки уселись на стерню, обругали равнодушную кобылу, возмущенно передернули хвостами и полетели дальше. Игар молчал. Перед глазами у него стояло давнее видение. Девочка с деревянным ожерельем стоит на пороге дома. И совсем рядом рубит курицу на толстой колоде, заляпанная красным топор. Тиар говорила. Зрачки ее успокоились, и карие глаза снова сделались зелено-карими. Никто не слыхивал о таком обычае. А это был старинный обычай тамошнего народа. Они брали в дом девочку и воспитывали, а потом женились на ней. У нас в селе это считали дикостью, но там, на его родине, поступать иначе считалось непристойным. А он... Игар слушал. Ему казалось, что поле, затаившись, слушает тоже. Человек, спасший Тиар с поля боя, был воплощением мудрости и благородства. Ему смутно вспомнились хмурые взгляды ее родичей из села Кровище. Ах да, они ведь и говорили о странном обычае. Они говорили, он увез ее. И мрачно сдвинутые брови, и отводимые глаза. Рассказ Тиар оборвался так же внезапно, как и начался. Она вдруг осеклась, взяла вожжи и прикрикнула на луну. Кобыла тронула двуколку с места. Игар глядел на свою спутницу и пытался отгадать, почему, будучи еще... В детстве невестой столь замечательного человека, она мыкается теперь по дорогам в полном одиночестве. Повитуха, которая никогда не рожала. Он ждал, что она продолжит рассказ, но она глядела вперед, на горизонт, где терялась дорога, где через два дня замаячат кромки дремучего леса. Игар содрогнулся, опустил глаза. А что с ним потом сталось? Он умер. Отозвалась Тиар бесстрастно. «Его убили на войне?» Откуда-то сбоку налетела огромная беспорядочная стая воронья. На минуту закрыла собой небо, унеслась прочь вместе с хриплым карканьем и неожиданно теплым ветром. Вокруг возрождалось лето. Возвращалось на несколько часов. Яркое, теплое и неистовое лето на один день, заключенное будто в раму в холодные осенние ночи. Веселенькая картинка в мрачном обрамлении. Тиар молчала. «Зачем она вообще рассказала мне все это?» В тоске подумал Игар. А сам же себе ответил. «А кому ей рассказывать?» Будто уловив его смятение, Тиар вдруг улыбнулась. Светло и безмятежно. «Как этот день?» Игар смотрел, не в силах оторвать глаз. Камень, все эти дни лежавший у него на душе, дрогнул, будто забеспокоившись. В следующую секунду Игар понял, что камня больше нет, а есть солнце среди синего неба, луна между оглоблями, и эта женщина, сидящая так близко, что в это даже трудно поверить. Он глубоко вдохнул, чтобы переполниться осенним воздухом до самой макушки. Протянул руку, желая коснуться ее пальцев. Рука вернулась, так и не решившись на дерзость. Избыток ли воздуха в легких, избыток ли внезапно нахлынувших чувств, но голова его пьяная сладостно закружилась. Тиар смотрела, по-прежнему улыбаясь, и на Игара снизошло чувство покоя и защищенности, подобного которому он не знавал с младенчества. На его ладонь, судорожно вцепившуюся в деревянный бортик, легла ее рука. Жест был настолько естественным и спокойным, что Игару показалось, будто он слышит слова «Все будет хорошо». «Все будет в порядке, успокойся, ты не одинок». Горло его сжалось от благодарности. Он склонился и на мгновение прикоснулся к ее руке щекой. Только на мгновение. Тут же выпрямился и испуганно спросил взглядом: «Ничего?» Она улыбалась. Она не обиделась, как не обижается погожий день, когда им любуются, как не обижается осень. Он смотрел на нее будто сквозь пелену. Странно, что он дожил до этого дня. Странно, что это происходит наяву. Птица, ему ведь ничего не надо, только пусть эти секунды продлятся. Еще немного, птица. В следующее мгновение летящая с теплым ветром паутинка легла Тиар на лицо. Она засмеялась. Сверкающая сеточка подрагивала на ее ресницах. Тонкое серебряное кружево и изящная решетка. «Что с тобой?» Он сидел неподвижно, чувствуя, как отливает от лица кровь, как поднимается изнутри топкий ледяной, изводящий ужас, как тень чернее ночи наваливается на это солнце и на это лицо, придавливает грузным брюхом, размазывает, душит. «Игар, что случилось?» Она уже стряхнула паутинку, в ее глазах стояло неподдельное беспокойство. «Тебе плохо? Дать воды?» Он хотел растянуть рот в улыбке, но не смог. После полудня им встретился колодец, вырытый и обустроенный специально для путников. Пока Тиар поила луну, Игар отошел подальше от дороги, туда, где в низине живописно толпились березы. Красота рощицы оставила Игара безучастным. Он вытащил из-за пазухи веревку, выкраденную из багажа хозяйственный Тиар. Никаких особо торжественных мыслей в его голову не приходило. Вообще никаких. Только чисто технические соображения. А как же без мыла? А что поставить под ноги? А выдержит ли эта ветка? Потом, уже укрепив петлю, он заставил себя подумать. Негоже уходить из жизни, подобно безмозглой скотине. Следует, по крайней мере, дать отчет птице, почему решаешься на этот гадкий, во все времена презираемый поступок. «Игар!» Тиар уже напоила кобылу. Тиар оглядывается в поисках спутника. Зовущий голос странно напряжен. «Игар!» Темный ромбик под правой лопаткой. Девочка с деревянными бусами. 10 белых лебедей из далеких исполей. И лаза, алтарь, скрут. И лаза. Он бестрепетно отпихнул гнилой камель, послуживший ему колодой. Последнюю секунду успел подумать об Аде, что она чувствовала. Цепенящий страх полета в бездну и боль. Ада чувствовала неописуемую боль. Игар закричал, и крик его сменился хрипом. Тело плясало в петле, дико желая дышать, но гортань свело страшной судорогой. Игар понял, что не вытерпит больше ни мгновения. Нет. После долгой мучительной судороги наползла темнота. 10 белых лебедей из далеких исполей принесут тебе подарков, принесут тебе диковин, принесут тебе... Он удивился, потому что боль вернулась. Этого не должно быть, это несправедливо. Неужели после смерти ему придется страдать? «Унесите злую муку, мимо пронесите». Он лежал на твердом, на сырой земле. В вышине над ним колыхались кружевные березовые ветви, зеленые с золотом, подсвеченные красным. Болела шея, он застонал сквозь зубы. На лицо ему легла горячая ладонь. «Игар!» Он задергался, пытаясь вздохнуть, выгнулся дугой, безуспешно пытаясь протолкнуть в легкие хоть немножко воздуха. На его рот легли ее влажные губы, силой вдули в него осенний ветер, руки больно надавили на живот, принуждая ко вдоху. «Дыши!» Несколько минут он жил, повинуясь ритму ее дыхания, плача от боли и все же оживая, потому что тело его возмущенно отвергала саму мысль о возможной смерти. Какое своенравное, жизнелюбивое тело. Ада не хотела жить, и ее некому было вынуть из петли. Бедная Ада. До чего паскудной была ее смерть. Нет, уходящим из жизни следует придумать другой, более спокойный способ. «Дыши!» Он снова застонал. Чувства, все, которые не боль, возвращались по очереди, нехотя. Пришла прохлада, потому что рубашка на нем была распахнута, и грудь ныла, безжалостно измятая сильными руками. Пришел запах леса и листвы. Пришло ощущение мокрого. Волосы слиплись, ледяная вода стекала по лицу и мокрая рубашка, и, что очень неприятно, совершенно мокрые штаны. И ощущение ее губ, вгоняющих в него воздух, вдыхающих в него жизнь. Скольких она встретила в этом мире, стоя как бы на воротах, пуская в мир, и его, Эгара, тоже. Вряд ли хоть один младенец способен понять, ощутить, каково это — приходить в мир, возвращаться. Тиар медленно выпрямилась. Теперь он дышал без ее помощи, дышал, преодолевая боль в горле. На губах стыло воспоминание о ее прикосновении. Поцелуй. «Возвращайся», — сказала она шепотом. Он понял, что не может говорить, а если и мог, промолчал бы. Он решил пока ни о чем не думать. Где-то там впереди его ждет неизбежная тоска, но пока что сил хватает только на то, чтобы любоваться игрой березового кружева. Уже закат. Сколько времени прошло? «Но ты и живучий», — сказала Тиар глухо. «Тихо-тихо. Дыши». Он смотрел на ее осунувшееся, сосредоточенное лицо. Сколько все-таки времени он пребывал на грани? Или птица не хотела брать его в свой золотой чертог? «Я же просила тебя», — прошептала она укоризненно. «Я же просила признаться, сказать. А ты?» Верхушки берез уходили высоко в меркнущую синеву, смыкаясь над головой усталой, удрученной женщины. Игар виновато опустил веки.